Мэтью смел пыль в деревянный совок, который впоследствии опустошался в одно из двух окон, открывающих вид на Нью-Йорк к северу, за широкую реку, на бурые обрывы и золотые холмы Нью-Джерси. «Вы довольно бесцеремонно обошлись с ним в петушином хвосте. Я все еще поражаюсь, что мы не оказались за решеткой, потому что при всем, что там было сказано и сделано, мы все же нарушили закон». «Еще как. Но не переживай, Лили Хорн никому из нас ничего не сделает. И уж тем более не сунет меня туда, где от меня не будет пользы». «Не будет пользы?» Мэтью перестал подметать и посмотрел на Грейтхауза, который откинулся в кресле, положив свои большие ботинки, пыльные ботинки, прямо на стол. «В смысле?» Грейтхауз не ответил, только постучал себя пальцем по подбородку. И Мэтью вдруг понял. «У меня есть дело», — сказал Грейтхауз утром в пятницу, там, на Сау-стрит. «Вы сейчас над чем-то для него работаете?» «Работаю». «На него как на верховного констебля или как на частное лицо?» «На частное лицо. Как на любого человека с улицы, который пришел бы в прошлый понедельник к Салли Олмонд, предложил угостить меня завтраком и потом попросил бы об услуге. Я ему сказал, что услуги стоят денег, и чем больше услуга, тем больше сумма. Мы договорились об услуге среднего размера». «И в чем же эта услуга состояла?» «Состоит. Я сейчас над ней работаю, и ответа пока нет». Грейтхауз нахмурился. «И вообще не понимаю, зачем я должен тебе о ней рассказывать. Ты мне говорил о своей поездке к Чепелу, которая могла бы оказаться для тебя последней. Даже и не подумал. И знаешь, что тогда? Вот придет сюда Лили Хорн, и ты ему расскажешь про туннель. Или ты бережешь рассказ для Мармадьюка и очередного выпуска уховертки». «Я не затем туда ездил». Грейтхауз посмотрел на него стальными глазами. «Ты в этом полностью уверен?» Мэтью собирался ответить утвердительно, но у его решимости вышибло дно. А и правда, уверен ли он? Собирался ли он рассказать Мармадьюку, дав ему гвоздь для очередной серии статей? Ну нет, конечно, нет. Но чуть-чуть. Мэтью стоял, окруженный сверкающими на солнце пылинками. А может быть, вот на то самое чуть-чуть не хочется ему больше быть просто Мэтью Корбеттом, бывшим клерком магистрата, который стал решателем проблем. А хочется ему плюс к богатству еще и славы. Похоже, что слава может быть крепким напитком, как яблочный бренди у Скелли, и также лишать человека рассудка. Похоже, что она подчиняет себе человека, и, утратив ее, он становится слабовольным и безнадежным, как любой дешевый пьяница. Не потому ли, хоть отчасти не потому ли, он поехал в имение? Нет. Ну вот ни капли нет. Но несколько дней назад он мог бы подумать, если бы нашел мешок золотых монет, кому об этом рассказать перво-наперво. Берри? Она ведь с ним пережила это испытание. Разве не должна она разделить с ним награду? Нет-нет, все это сложно. Очень сложно. И надо будет подумать об этом позже, с ясной головой, когда не будет этой пыли в воздухе, от которой все время хочется чихнуть. «Я жалею, что рассказал вам», — ответил он Грейтхаузу голосом столь же стальным, сколь взгляд его собеседника. «Зачем тогда ты это сделал?» Мэтью чуть не сказал ему. Может быть, он полез в туннель, чтобы доказать себе собственную храбрость, раз и навсегда. Или просто решил, что Грейтхауз одобрил бы его решение идти вперед и довериться инстинкту. Но минута ушла, а Мэтью ничего этого не сказал, а ответил. «Чтобы вы знали, что телохранитель мне не нужен». «Это ты так считаешь. А насколько знаю я, Зет мог бы принести пользу нам обоим, если бы удалось его как следует обучить. Чертовски будет обидно, если этому человеку до конца дней придется таскать бревна». Он помахал рукой, предупреждая ответ Мэтью. «Только не начинай сейчас. Мне нужно пойти куда-нибудь выпить». Мэтью снова стал подметать, подумав про себя, что некоторые тайны лучше не трогать. Не прошло и получаса, как взрывом солнечного света явился Гарднер Лилихорн в желтом костюме, желтых чулках и желтой треуголке, украшенной небольшим синим пером. Но когда он прошагал к столу Грейтхауза, расположение духа у него было отнюдь не солнечное, и лицо его напоминало особо мрачную тучу. На стол Грейтхауза он положил конверт, запечатанный серым сургучом. «Вы просили официального задания», — сказал он и бросил быстрый взгляд на Мэтью. «Вы оба». «Какого официального задания?» Грейтхауз взял конверт, посмотрел на печать и стал ее вскрывать. Лилихорн остановил его руку черной лакированной тростью. «Конверт должен оставаться запечатанным», — произнес он, — «пока вы не примете арестованного. Получив его в свое распоряжение, вы должны будете прочесть содержимое конверта ему и свидетелям в качестве формальности...» он поискал слово. «Акта официальной передачи».